Я вас приветствую, дорогие братья и сестры. И вначале предлагаю вам прочитать те слова из Святого Писания, в Евангелии от Луки, которые мы часто вспоминаем и читаем, особенно в день хлебопреломления. Это 22 глава от Луки, с 14 стиха по 27. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что я уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и возблагодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание“. Также чашу после вечеря, говоря: „Сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается“. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий“». Вот я хотел бы особенно обратить внимание на вторую часть, что произошло непосредственно после вечери, сразу. И поразительно, что в данном случае вот вопрос, дело-то произошло, они начали спорить о первенстве в самый, казалось бы, неподходящий момент после слова Иисуса о его страданиях грядущих. После того, как он омыл ноги своим ученикам, после того, как он заявил о предателе среди из числа апостолов, казалось бы, в такое время следовало бы что сделать? Ободрить своего учителя, а главное понять смысл его слов, которые он им передал, поскольку до них не все дошло. Он сказал: „Сие есть тело мое, кровь моя“. Однако ни о том, о чем он говорил, ни то, что он для них сделал, на учеников не оказывало должного воздействия. Что им было важно тут понять, поставить? Кто из них важнее, кто из них больше? Они имели, апостолы, вообще все по благодати, а не по заслугам. Они, будучи простыми людьми, были избраны Иисусом и к служению, к апостольству по благодати. Он им сказал: „Не вы меня избрали, я вас избрал“. Они были возлюблены Богом, при этом были наделены и духовными дарованиями, имели веру. При этом они спорили, кто же больше, словно речь шла об их персональных достижениях. И Христос, мы знаем, на протяжении всего своего служения, он призывал учеников бороться с гордостью. Они эти предостижения, получается, что мимо ушей пропускали. Вообще, борьба со своим греховным «я» она самая, наверное, тяжелая и такая болезненная борьба среди верующих, у верующих. И как только кому-то покажется, что я-то в ней победил, вот это как раз первый шаг к тому, что ты проиграл, к поражению. С грехом, с другими грехами, например, грех пьянства или какое-то там воровство, страсти блудные, зачастую христианин может победить. А вот лживость и лицемерие сложнее всего победить. И самовозвышение тоже очень опасный грех, потому что он скрытый, он неявный, и победить его поэтому сложнее. А Лютер, комментируя наставление Иисуса о смирении, что он писал? «Слово это слишком высокое и тяжелое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Возьмите любого добродетельного человека. Он прекрасно ладит с теми, кто не противоречит ему, но, встретив самое незначительное возражение, вспыхнет гневом, если не против друзей, так против врагов. Плоть и кровь не могут подняться над этим». И вот Христос считал превозношение основным разрушителем единства Церкви. Что он напомнил ученикам, мы прочитали? Сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются». Но он не оспаривал, такой порядок существовал в мире. По-иному мир не живет. Но он категорически был против господства среди своих последователей. Он им сказал: «А вы не так». Этими словами он запретил всякое господство в церкви. Господство служителей над членами церкви или господство, наоборот, и членов церкви над служителями. Потому что в Доме Божьем должны действовать другие принципы взаимоотношений людей. Хотя власти приносят определенное благо обществу, самих же носителей власти это зачастую портит. Всем известно изречение, что всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает еще и абсолютно. И господство, оно, которое развращает неверующие, оно с не меньшей силой развращает, конечно же, и верующих. И церковь на протяжении всей истории часто испытывала искушение прибегать к таким внешним мерам принуждения, к святости, вместо того, чтобы уповать на силу Духа Святого. Ну, примеры тому, это, я говорю, вся история, это Средневековье особенно, когда церковь пытала, убивала, инквизиции, сжигала инакомыслящих, в крестовые походы тех же. Ну вот интересно, что, да, вот пример один, как, что было во время так называемой Женевской реформации, это было в XVI веке, во времена Кальвина, пасторам вменялось в обязанность наблюдать за частной жизнью прихожан. Причем как? Ну, то есть контролировать, как они проводят свое время, не праздновали ли, не в играх или в каких-то застольях. Смотрели на то, что не висит ли у кого в доме зеркало и не прихорашивается кто возле него. А для удобства, причем этого такого, так называли, пасторского надзора, окна запрещалось занавешивать шторами, чтобы всегда можно было проконтролировать, чем там занимаются прихожане. Ну, мы знаем, что это недолговечным оказалось, все это отменили скоро. Но пример такой поучительный. Господство во взаимоотношениях верующих – это мирской принцип, который несовместим с духом Нового Завета, и его следует отвергать. При этом надо, конечно же, приобретать сердце слуги. Понятно, что это не легкий, это долгий такой процесс, тяжелый быть слугом. Вот известный британский миссионер XIX века Уилфред Гренфельд, он же и врач был, что он писал? Что христианский работник – это хорошо, работник для Христа – лучше, но Христос в работнике, действующий через него по своей воле – это лучше всего. И многие беды приходят от того, что человек зачастую берется не за свое дело, а не имея Божьей помощи, он иногда начинает творить и отсебятину, чем приносит вред и себе, и окружающим людям. И Библия повествует о людях, которые самовольно взяли на себя такую миссию Божьих пророков. Они говорили народу приятные новости, что все будет хорошо, не будет войны, что не будет голода. И такие оптимистичные пророчества они давали лжепророкам всемирную, в такую небольшую временную власть над людьми. И при этом неплохие деньги. А человек, он такой зачастую склонен верить приятной лжи, которая для него приятна, и оплачивать ее даже. Вот Иеремия, 14 глава, 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». А те же, кого посылает Бог, они, как правило, скрывают свое призвание, ибо сознают себя недостойными. Если Бог вручает определенный труд, то исполнять его надо ради Бога прежде всего, а не ради людей, тогда и вы будете добрым слугой Божьим. Некто сказал, что если вы заботитесь об успехе, это работа. Если вы заботитесь о верности Богу, то это служение. А без смирения служение ближним, оно превращается, как бы, наверное, в служение самому себе. Христос сказал и о фарисеях говорил в Матфея 23 главе, «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Потому что для них служение было ценно тем, что давало возможность им ощутить свою значимость, чтобы получить за это похвалу. Ну, к сожалению, такой фарисейский подход, и он проникает иногда и в христианскую среду. У некоторых утвердилось мнение, что человеку вредно страдать заниженной самооценкой, что он должен возлюбить, Бог говорил, возлюби ближнего самого, как самого себя, ближнего своего, так что же надо возлюбить в первую очередь себя самого, чтобы возлюбить ближнего. И вот статистика показывает, что во многом результатом такого подхода что стало? Повышение среди верующих уровня разводов. Пропаганда любви к себе, потому что прежде всего оно подкармливает свое любовное греховное «я». Укрепилось оно и требует к себе значительного большего уважения и внимания, чем может дать иногда супруг или супруга. Поэтому наша самооценка, если она не основана на Библии, она чаще всего поощряет смотреть на себя не глазами Бога, а глазами окружающих людей. И проникнуто стремлением завоевать расположение людей. Причем в миру на этой страсти зачастую зарабатывают люди из сферы услуг. Это там или модельеры, или косметологи. Потому что люди помогают, если они будут изысканно одеты, понравятся самим себе, то они произведут хорошее впечатление на окружающих, заимеют важных друзей. Что не иметь какую-то модную одежду, новую модель телефона или что-то другое, это значит прослыть неудачником. А библейский взгляд на самооценку, он совершенно другой. Христос, он осуждал зависимость от людей и призывал к зависимости от Бога. Иоанна 5 глава, 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Согласно Библии, полезнее себя смирять больше, нежели возвышать. Перефразируя Толстого, можно сказать, что значимость человека равна дроби, в числителе которой мнение Бога о человеке, а в знаменателе мнение человека о самом себе. И чем меньше знаменатель, тем больше будет значение дроби. И о необходимости иметь такой вот малый знаменатель, Христос и напоминал ученикам своим в Евангелии от Луки, в 7 главе, в 10 стихе. «Так и вы, когда исполняете все повеления, повеленные вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». И, ну и Павел, он апостол Павел, действовал в том же духе, 1 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне, Господь». Вот обрести сердце слуги сложно, но можно, если очистить от пороков собственное сердце. Исправлять себя, конечно же, очень нелегко. Наши слабости зачастую нам видятся так вот, что они как-то находятся в пределах некой нормы. Что есть люди, оправдываются, ну, многие гораздо хуже, чем я. И если мы обличаем себя, то как, наверное, бабушка своих любимых шаловливых внуков. Ласково, без раздражения, а нередко и вовсе не сражаемся против своих недостатков, а находим себе оправдание, что все так многие поступают, или ссылаемся, что нервишки у меня шалят. Только тот, кто серьезно сражался с личным грехом и знает, как трудно его преодолеть, только тот человек, он будет снисходительным и к слабостям других людей. Христос, Матфея, 7 глава, с 3 по 5 стих, он учил, всем знакомые стихи, места из Святого Писания. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Ныне вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот обрести сердце слуги можно, если рассматривать события сквозь призму промысла Божьего. Конечно же, у нас могут и бывают и неудачи, и провалы. Нас могут обмануть, обокрасть, подвести. Мы можем быть обделены какими-то благами все, но важно понимать, в чем мы видим, чью руку во всем этом мы видим. Если руку Бога, то перед ним мы смиряемся и продолжаем служить Богу. Но если во всем видим руку людей, то ничего, кроме ропота, гнева, неприязни в себе мы не обнаружим. Вот всем, наверное, известный такой был поп-идол Майкл Джексон. Был, знаем, что недоволен он был чем? Все у него было. Он был недоволен, что он у него темный цвет кожи и черты лица небелого человека. Он тратил огромные деньги на то, чтобы пересадить кожу, исправить форму носа, принимал при этом какие-то дикие лекарства, которые позволяли подавлять реакцию отторжения чужой кожи. И эти лекарства, в свою очередь, негативно его влияли на его здоровье, и он умер таким молодым еще. При этом был, конечно же, больным и несчастным человеком. А в основе борьбы его за иную внешность оказалось, лежало его несогласие с тем, каким его создал Господь. Ну вот, поэтому важно обретать сердце слуги, слушать Бога, но при этом не быть строже, пытаться Бога. Потому что Бог, Он сносит и прощает множество наших поступков, даже не ставя их нам на вид. И если бы мы увидели себя глазами Бога, то нас бы, наверное, охватил ужас, и мы бы отчаялись вообще надеяться на спасение. А Бог же, по мере нашего духовного роста, Он открывает нам наши несовершенство, и Он помогает нам от этих несовершенств избавляться. Однако некоторые верующие, как я сказал, они пытаются таким быть строгими судьями. постоянно выслеживают, где, когда, сколько нагрешил тот или иной человек. И только тем заняты, любят, что вот надо обличать людей постоянно, надо обличать, это и главная задача. И причем один брат, он обличал всех, ну, на основании Писания. И был постоянно озабочен тем, что женщины выглядят неподобающе. У кого-то что-то там накрашены брови, накрашены губы, что-то одет неправильно или не то кушает. И в конце он оставил церковь, отправился на поиски более совершенной омой общины, и так вот и ходит дальше, и блуждает неприкаянный, где лучше. И люди такого сорта забывают, наверное, важные слова из Святого Писания в 38-м псалме, в 12-м стихе. «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек». От Луки, 22 глава, 27 стих. «Ибо кто больше, возлежащий ли служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» Вот еще такой, где-то я читал, пример об одном пастыре такой большой церкви. Что он сделал у себя в доме? У него был большой дом. Он воздвиг трон и принимал людей на этом троне. Люди кланялись ему. При этом он объяснял людям, что это поклонение, он говорит, приносится не мне, не пастору, а Христу, который живет во мне, в пастыре. И он восседал на троне. А если бы этот пастор задал себе такой простой вопрос, как поступил бы на этом месте Иисус Христос? Ответ был, я думаю, нам всем понятен. Потому что местом, где Христос в последний раз в земной жизни преклонил голову, был не трон, а был позорный крест. Христос приходил на землю, потому что не править, а служить людям. Он призывал учеников к смирению, к любви друг к другу. Он не обязан был, ноги было мыть ученикам тоже, но он сказал, что «я служащий среди вас». И во время вечери Господней отношения между учениками стали расстраиваться, как мы прочитали, из-за спора, кто же из них больше. А где спор, там и борьба, там проигрыш, где проигрыш, там огорчение. Если бы Христос не успокоил спор в самом его начале, в самом разгаре, то есть я думаю, что с этой вечери ученики разошлись бы, могли разойтиться врагами. Но самым великим служением Иисуса был, конечно же, его беспримерный голгофский подвиг. И в нем служение Христа достигло своего апогея. Поэтому если мы желаем обрести сердце слуги, нам необходимо знать Христа и чаще с Ним, часто, да, постоянно с Ним общаться. Необходимо при этом задавать очень важный и в то же время очень простой вопрос. Как бы поступил Иисус Христос на моем месте? Вот давайте об этом думать, не забывать, и благослови вас всех Господь. Благодарю вас.